Ольга Томашевич. «Пирамида в поперечном разрезе». Звездная сень Джеди Фра. Памятники как люди. Чаще всего они не склонны к панибратству. Чтобы их почувствовать, надо время. Впрочем, тоже как люди, они могут в секунду поразить вас стрелой Амура, несмотря на суету и гомон вокруг. В Египте я многое видела, потому что уже 5 сезонов участвую в работе первой российской археологической экспедиции в Гизе под руководством доктора исторических наук Элеоноры Кормышевой. Впрочем, ничего больше в Египте я не видела по той же причине. В экспедиции мы вкалываем, и на туризм не остается ни времени, ни сил. Пожалуй, из того, что я видела редкого, яркое впечатление оставили однодневные стажировки, поездки на раскопки коллег, чехам в Абусер, австрийцам в Тель-эль-Даба, французам в Саккару, к соседям по Гизе, американцам и египтянам. Вот и сейчас я хочу рассказать об одной из таких поездок сезона 2001 года. Поездок, которая не обещала ничего ошеломляющего и носила рабочий характер. Меня и заместителя начальника экспедиции Михаила Чагадаева пригласила в Абу-Рааш участница франко-швейцарской экспедиции Сильви Маршан. Несколько лет назад Сильви работала с керамикой из нашего раскопа в Гизе. Эта француженка с загадочными глазами известный среди египетских археологов-специалист. По одному жалкому глиняному фрагменту Сильви способна узнать, от какого он сосуда, и в памяти ее компьютера хранится документация на сотни и сотни бытовавших в долине Нила и вне ее керамических изделий. В этом сезоне в одну из редких вылазок с раскопа мы встретили госпожу Маршан во Французском институте восточной археологии, дивном дворце из сказок «Тысяча и одной ночи». Сильви зазвала нас на кофе в свой уютнейший кабинет с диванчиком, продавать который стоило бы под девизом «Ориентальная нега». Уютный интерьер, со вкусом украшенный старинными фолиантами и керамикой, дополнял роскошный сад за окном. Сильви подала крепкий кофе по-восточному, а на прощание с нормандской прямотой пригласила нас в Абу-Рааш таким тоном, что мы оба почувствовали, если не приедем, прощай ее хорошее к нам отношение. И навсегда. Конечно, любопытно побывать на новом месте, познакомиться с раскопками, тем более что коллеги копают любимый период Древнего Царства, то же время, что и мы в Гизе. Но трудновато сорваться, ведь ехать надо утром, в драгоценное рабочее время. На что мы можем рассчитывать в Абу-Рааше? Пару лет читаю на историческом факультете МГУ спецкурс о пирамидах и помню, что там начал строить свою гробницу, самую северную из пирамид, сын и преемник Хеопса, чемпиона пирамидостроительства, хотя это можно оспорить. А следовательно, тоже царь 4-й династии, около 2500 лет до новой эры, Джеди Фра. Перевести с древнеегипетского имя последнего можно примерно так. Продолжителен он, как Ра. В свете религиозных устремлений царя соблазнительно перевести «упрочил его Ра». Дело в том, что грамматические показатели в личных именах любили сокращать, поэтому возможны варианты. Пирамида его называлась, у всех пирамид есть собственные имена, Джеди Фра – это звезда Сихиду. Гораздо романтичнее вариант перевода «звездная сень Джеди Фра». Личность Джеди Фра довольно загадочна. Начнем с того, что некоторые египтологи читают его имя иначе – Раджадев, вынося имя солнечного бога Ра на первое место. Ра – продолжителен он. Это не противоречит законам древнеегипетской иероглифической письменности, где имя бога и фараона выносилось вперед даже тогда, когда читалось в конце. Например, слово «жрец» буквально «раб бога». В иероглифике выписывается всегда «бога-раб». Не исключено, что Джеди Фра не стал строиться рядом с отцом в Гизе не только из соображений кишка тонка, но и по высоким религиозным мотивам. Если в соответствии с мнением большинства египтологов считать, что он взошел на престол вслед за Хуфу, которого греки называли Хеопсом, проправил 8 лет и был сменен Хафра, по-гречески Хефреном, другим сыном Хуфу и строителем второй великой пирамиды в Гизе, то получается, что он первым из фараонов называет себя сыном Ра. После него этот титул навсегда станет обязательным элементом царской титулатуры. Имя бога Солнца включается в тронное имя царя, что становится впоследствии правилом почти для всех фараонов. Пирамида в Абу-Рааше оказывается самой близкой к центру культа бога Ра, древнему Гелиополю. Греки так и называли этот центр по главному божеству – город Солнца. Профессор Ханс Гедике, один из китов современной науки, австриец по происхождению, работающий в США, полагает, что все пирамиды были сориентированы на символ бога Солнца в Гелиополе – огромный обелиск. В таком случае Джедифра оказывается поближе к теплому местечку. О том, что Джедифра был на престоле после Хуфу, свидетельствуют царские списки – Абидосский и Сакарский. Имя Джедифра в царском овале картуше вместе с рабочими пометками строителей найдено на известковой перекладине, закрывавшей док солнечной ладьей Хуфу. Значит, он контролировал погребение отца и, следовательно, правил после него. Менефон, египетский жрец, написавший в конце III века до новой эры для первых Птолемеев историю Египта, похоже, называет его Ратаисес, что поддерживает гипотезу об ином чтении имени, но помещает после третьего владельца пирамиды в Гизе внука Хуфу Менкаура, по-гречески Микерина. Один из крупнейших археологов, работавших в Гизе, Джордж Райзнер, выдвинул предположение, что Джедифра был сыном Хуфу от второстепенной супруги, Левики по происхождению. На изображениях у этой дамы рыжие волосы. Красиво, но семейная жизнь фараонов нам не столь ясна. Дальше больше. Якобы Джедифра приказал убить своего сводного брата Каваба, чисто египетская кровь которого давала ему больше шансов на престол. Но справедливость восторжествовала. Через 8 лет властолюбец был погублен младшим сводным братом Хафра. Последние изыскания скорее опровергают этот достойный Голливуда сюжет. Жена Джедифра был, похоже, дважды, но ничто не указывает на то, что Хетитинка и Хетептерес II, кстати, вдова Каваба, одновременно исполняли роль супруг. Не исключено, что линия Джедифра продолжилась. Штадельман предполагает, что его старший сын Бака, он же Непка, всего год был на троне после смерти царя Хафра. Возможно, этому почти эфемерному царю принадлежит недостроенная пирамида в Завьет-эль-Ариане, очень похожая на сооружение в Абу-Руаше по конструкции погребальной камеры, но значительно больше, с площадью основания 200 на 200 метров. Также дочь Джедифра от второго брака, то есть от Хетепхерес II, Неферхетепес, возможно, была матерью царя пятой династии Усеркафа. Однако сыновья Джедифра, а их было двое, на трон так и не взошли. Надо сказать, что порядок престола наследия в Древнем Египте нам далеко не ясен, поэтому эту семейную историю распутать сложно. Царские анналы очень немного сообщают о правлении Джедифра. Строил храмы и корабли. Площадью основания его пирамида особенно не вышла. Длина стороны примерно 106 метров. Для сравнения, длина стороны у гробницы Хеопса 230, а у Хефрена 215 метров. Предполагаемая высота гробницы Джедифра от 57 до 67 метров. Однако наверняка нельзя утверждать, была ли она вообще достроена. Поэтому ничего особенного не ожидаем, но радостно едем. Абу-Руаш расположен в 8 километрах к северу от Гизы. Это северная часть колоссальной зоны пирамид, протянувшийся вдоль западного берега Нила в регионе древней столицы Мемфиса и современной Каира. Название деревни восходит к находившемуся здесь коптскому монастырю Святого Роха. Дорога хороша. Богатые пригородные виллы, пасторальные картинки сельского быта, всюду бушует цветущий бугенвиль. Шофер, мистер Саид, по кличке Мокрое Седло из-за его трусости перед начальством, не очень доволен. Сорвалась его утренняя халтура. Сворачиваем шоссе, пересекаем канал и берем языка. Колоритного старика в галабее и тюрбане. В иностранных экспедициях по условию египетской службы древностей, очень влиятельной в стране организации, работают местные жители, поэтому они знают, где идут раскопки. Так и у нас в Гизе. Копают египтяне, вследствие чего в соседней деревне Назлет-эс-Саман все в курсе дела, где работают русские, хотя указатели нигде не висят. Впрочем, и мы знаем, куда деваются оставленные на раскопе на ночь веревка и гвозди. Машина поднимается в гору, вскоре мы достигаем больших белых экспедиционных шатров. Такие же и у американцев и чехов, в них располагаются временные лаборатории и научные кабинеты. Соответственно, шатрам много и рабочих на раскопе, более сотни. Сейчас они занимаются расчисткой припирамидного города. О нем нам рассказывает Мишель Бо, один из ведущих специалистов по вельможеским гробницам Древнего Царства. В следующем году он будет возглавлять здесь французскую экспедицию и займется именно гробницами. Концессии на то или иное место раскопок столбятся на века. Французы появлялись здесь регулярно, хотя немного после войны поработали и голландцы. Слева тянется каменная стена. Это и есть, вероятно, незавершенная пирамида Джедифра. Какова стена? Несравненно лучше берлинской, хотя не столь знаменита. Ощущение, что известняковые блоки ядра пирамиды положены под небольшим наклоном и как бы ползут к ее центру. Подобная кладка характерна для гизихских пирамид Хеопса и Хефрена. Стена длинная, но не особенно впечатляющая. Максимум высоты 11 метров, 15 слоев высеченных из местного известняка блоков. После гизихских лестниц в небо особенно не поражает. Разве что ее облицовка. Предполагалось из красного гранита, видимо, привезенного по Нилу из далекого Асуана. Обычно пирамиды облицовывали белым известняком из туры, столичных каменоломен. Известняк красивый и высокого качества, но с гранитом, конечно, ему не сравнится. Слушая Сильви, а она повествует об истории раскопок в Абу-Руаше, начатых французами в 1901 году, идем вдоль восточной стороны. Примерно в середине ее загадочное углубление. Специалисты предполагают, что в этой некогда нише находилась стела, или так называемая ложная дверь, для воображаемого входа и выхода покойного из гробницы. Вдоль восточной стены в скальной породе вырублен довольно глубокий док, длиной 35 метров и шириной в 3,5 для царской ладьи. Бывавшие в Гизе видели похожие рядом с пирамидой Хеопса и, возможно, восстановленную ладью в специальном музее, похожем на приземлившийся дирижабль. Иногда кажется, что она еще чуть-чуть пахнет кедром. Говорят, после открытия запах был совершенно явным. Охотно верю. В погребальной камере пирамиды царя Снафру в Мейдуме вы сначала ощущаете этот запах, а потом видите огромные балки из кедра, использованные древними строителями для перекрытий. Древний детектив содержит больше вопросов, чем ответов. В начале XIX века экспедиция уже тогда существовавшего Французского института восточной археологии не нашла в этом доке никаких следов ладьи. Зато обнаружила массу фрагментов, одновременно и злонамеренно разбитых статуй Джедифра и его близких. Их было более двух десятков, и в основном они изображали царя на троне. Среди фрагментов оказались две относительно целые головы царя, высеченные из кремня, что соответствует выражению лица владыки. В те далекие счастливые времена археологи имели право на часть открываемых ими находок. Один Джедифра остался на родине и хранится в Египетском музее в Каире, а другой украшает богатейшие коллекции Лувра. Возможно, луврская голова принадлежала некогда статуе царя в виде сфинкса, и тогда это первое подобное изображение. Кстати, здесь был обнаружен и женский сфинкс. Для Древнего Египта, в отличие от Греции, сфинкс чаще мужского пола, воплощение царя, но изредка встречаются такие царицы и царевны, например, даже знаменитая красавица Нефертити. Еще в Лувр попали гранитная статуэтка сына Джедифра, Сетка, в виде сидящего песца. Эта профессия была почетна даже для царевича, и нижняя часть статуи, изображающая фараона с его женой, царицей Хинтитинка. Впрочем, современная экспедиция под руководством Мишеля Володжа нашла больше свидетельств разрушений римского времени, а не древнего царства. Но вот все казалось таким простым. Братья Джедифра и Хафра не заладили из-за престола и поругались до смертоубийства. Поэтому пирамида в Абу-Рааше осталась недостроенной, а изваяния разбиты. А нет, древний детектив пока содержит больше вопросов, чем ответов. По мнению Володжа, пирамида была достроена, но использовалась в качестве каменоломен, начиная с середины второго тысячелетия до новой эры, и особенно интенсивно в римское и раннехристианское византийское время. Дело в том, что Абу-Рааш расположен на краю относительно бедной камнем дельты Нила, к тому же использовать готовые блоки всегда проще, чем заново вырезать их. Возможно, грабителей привлекли асуанские гранитные блоки. Вот из какого камня был сооружен коптский монастырь Святого Роха, давший современное название местности. Но древние ограбили не все. В конце XIX века, вслед за пионерами археологии Перингом, Лепсиусом и Питри, в Абу-Рааш пришли деловые люди. Ежедневно 300 верблюдов увозили отсюда камень. Что ж, великие пирамиды Гизы тоже были лишены облицовки в средние века. Из нее построены прекрасные каирские мечети. Ближе к восточной стороне пирамиды некогда находился наскоро сооруженный кирпичный поминальный храм. Шессина нашел здесь фрагменты статуи трех сыновей и двух дочерей царя и часть гранитной колонны с картушем Джедифра. А последние изыскания выявили помещение, посередине которого был ряд колонн. Но колонны нам известны в поминальных храмах только с пятой династии. Несмотря на это нововведение, выглядит храм несолидно. Вокруг внутреннего двора группируются помещения, которые многим археологам напоминают припирамидальные мастерские. Ведь колоссальные гробницы фараонов концентрировали вокруг себя самые разные производства, прежде всего продуктов питания. В Гизе, где эти мастерские образцово раскапывает американская экспедиция Марка Леннера, поражает размах этих сооружений. Он соответствует масштабу пирамид. Важно, что в храме найдены статуи, следовательно, поминальный культ царя здесь отправлялся, что опровергает предполагаемую ненависть царской семьи к Джедифра. От храма восходящая дорога ведет к другому, так называемому долинному храму. Так как Джедифра занял высотку, восходящая дорога от долинного храма, следов которого пока не найдено, на редкость длинная, около 2 километров. Пирамида – только часть погребального комплекса. Дело в том, что каждая царская пирамида – это только главная часть погребального комплекса. А начинался он с пристани на Ниле, откуда тело царя поступало сначала в долинный или нижний храм, а затем по восходящей дороге в верхней. Около главной пирамиды, усыпальницы, возводили одну или несколько маленьких спутниц, сателлитов. Их назначение не вполне ясно. Некоторые использовались для жен царя, но нет доказательств, что у царя был хотя бы мини-гарем, ведь он мог быть женат последовательно несколько раз. А другие явно не были гробницами и, возможно, служили каким-то культовым целям. Иногда их называют пирамиды Ка, двойника, о котором интереснейшую книгу опубликовал недавно питерский египтолог Большаков. Весь пирамидный комплекс ограждался серьезной стеной, прекрасный образец которой реконструирован французской экспедицией в Саккаре, куда обязательно стоит поехать. Там первая в мире пирамида. В наши дни от всего этого многообразия погребального комплекса сохранились почти везде только пирамиды. Благодаря французам реконструирован уникальный комплекс святилищ в Саккаре. Поэтому так важен единственный дошедший до нас нижний храм Хефрена, расположенный рядом со сфинксом в Гизе. А совсем у начала некогда крытого коридора, ведущего из поминального храма к восходящей дороге в Абу-Рааше, был найден тайник с вативными посвятительными сосудами. Подобные тайники известны в Мейдуме, Дахшуре, Гизе. Это свидетельство длительного поминального культа царя. Впрочем, нам давно уже пора заворачивать за угол пирамиды в Абу-Рааше. Известно, как углы усыпальницы Джедифра понравились Райнеру Штадельману, до недавнего времени директору немецкого археологического института в Каире. Он много сил отдал изучению именно углов. Отчасти по ним реконструируется высота пирамиды. Редкая из них сохранила верхушку, поэтому большинство ниже, чем были. Например, усыпальница Хуфу утратила 10 метров. С именем Штадельмана связан ставший известным благодаря средствам массовой информации запуск маленького робота в вентиляционные шахты Великой пирамиды в Гизе. Где-то на глубине 65 метров в одной шахте был обнаружен блокирующий проход, известняковый блок с медными скобами, заснятый роботом на видеокамеру. На этом исследования были приостановлены. Джедифра вовсе не был проклят потомками. В интригующую семейную историю эпохи Четвертой династии Штадельман добавил трогательное предположение. Возможно, реставрационные работы в незавершенной пирамиде Абу-Рааша провел Менкаура, так как Питри, один из отцов-основателей археологии в Египте, нашел фрагмент трона от диоритовой статуи с надписью. Иероглифы Мен и Ра, вероятно, части имени Менкаура. Находка может свидетельствовать о поминальном культе Джедифра, вовсе не проклятого потомками. Ладно, мы завернули за угол и... Как выглядит стандартный вход в пирамиду? Счастливцы, посетившие усыпальницу Хуфу, не напрягайте память. Вы попали к нему благодаря пробитому грабителями проходу, а настоящий располагается на 15 метров выше. Утешает только то, что грабительский проход, вероятно, очень древний и лишь на несколько веков моложе пирамиды. Стандартный вход в пирамиду – это квадратное отверстие со стороной в 1 метр, согнулся, полез и не забывать о голове. Некоторое представление о стандартном входе можно составить по пирамидам цариц, рядом с усыпальницей Хуфу в Гизе. Кстати, они часто доступны для туристов. В Абу-Рааше ничего подобного. Нам открылся широкий, метров 5, идущий вниз под углом около 22 градусов, входной коридор. Его длина 49 метров, почти как великой галереи в пирамиде Хуфу, но это отдельная песня, точнее гимн человеческому гению. Знакомые по другим пирамидам современные деревянные мосточки влекут вниз, но перильцев по бокам нет. Зато над нами не мертвое искусственное освещение, а бирюзовое египетское небо, в котором, как положено со времени Она, висит сокол, воплощение бога солнца Хора и земного образа фараона. Переполняемые восторгом и нетерпением, спускаемся. Последняя часть мосточков выглядит довольно опасно, угол явно возрос. Сильви заявляет, что остается здесь курить, а мы, обвешанные техникой, балансируем на шаткой доске. Ну вот, предел египтологических мечтаний. Мы в погребальной камере царя Джедифра. Впрочем, погребальной камерой это назвать довольно сложно. Слишком просторно, просто бальная зала какая-то. В этом отношении Джедифра всех переплюнул. Правда, вероятно, она не планировалась столь огромной, ведь пирамида, возможно, осталась недостроенной. Погребальную камеру могли увеличить грабители. Они сняли облицовочные блоки с ее стен. Еще совсем недавно эта вырезанная в скальном грунте зала была засыпана камнями. Даже недостроенные пирамиды могут быть сногсшибательными. Вероятно, первым эту пирамиду изучал и обмерял в 1837 году английский инженер Джон Перинг по поручению исследователя пирамид полковника Ричарда Говарда Виза. Блестяще работала британская разведка. Эта пара прославилась в 1837 году взрывом в погребальной камере Хеопса, благодаря которому над ней были обнаружены так называемые разгрузочные камеры. Перингу пришлось раскапывать основание пирамиды в Абу-Роаше. Внутри нее в глубокой яме он обнаружил следы кладки из качественного известняка, предположительно остатки облицовки погребальной камеры или других внутренних помещений. Часто погребальные покои отделывались гранитом, как, например, у Хуфу, но в пирамидах Абусера, куда потом отправился и где успешно поработал Джон Перинг, белым известняком из туры облицованы камеры и коридоры. Было бы здорово отправиться вслед за британским инженером в подземелье ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре и далее в удивительные усыпальницы Дахшура. Но в Египте около 100 пирамид, и, как выяснилось, даже недостроенные могут быть сногсшибательными. В 1843 году в Абу-Роаше поработала прусская экспедиция под руководством уже не военного, а профессионального египтолога и одного из лучших за всю историю науки – Карла Рихарда Лепсиуса. Он тоже сделал обмеры и чертеж пирамиды. Согласно его данным, стены достигали высоты более 12 метров. А положиться на данные Лепсиуса можно на 99%. Я читала его путевой дневник, хранящийся в архиве Прусской академии наук в Берлине. Руки опускаются, что можно сделать в науке после таких титанов. Лепсиусу принадлежит и обследование расположенного поблизости другого загадочного сооружения, которое многие считают недостроенной пирамидой. В конце прошлого века в Абу-Роаше немного поработал великий археолог Флиндерс Уильям Мэтью Питри. Подобно своему соотечественнику Перингу, он особенно заинтересовался внутренним устройством сооружения. Питри нашел здесь фрагмент гранита, принадлежавший, по его мнению, саркофагу царя. К сожалению, примерно в те же годы памятник очень пострадал. В очередной раз там устроили каменоломни. Наконец, ровно 100 лет назад основательно занялась Абу-Роашем и кое-что получила в награду от Джедифра маленькая экспедиция Эмиля Шассина. Но в пирамиде французы вынуждены были отступить. Процитирую Заморовского. Шассина сделал попытку проникнуть в погребальную камеру, однако в своем сообщении с сожалением констатировал: «Я не мог приказать очистить ее из-за недостатка средств. Возможно, на ее дне, под массой камней, раздавленной их тяжестью, все еще находится царский саркофаг». Thank you. подобную проблему в более скромных масштабах решала и наша экспедиция. И каменный саркофаг нам тоже виделся как живой, но об этом как-нибудь в другой раз. До Второй мировой войны в Абу-Рааше поработали еще две французские экспедиции. Двух Пьеров – Лако и Монте. Но кроме кратких отчетов, ничего основательного ими опубликовано не было. Затем там расположилась военная зона, до сих пор не пускающая археологов на разведку северной части плато. В 1993 году совместная экспедиция Женевского университета и Французского института восточной археологии при участии египетской службы древностей взялась за расчистку Абу-Рааша, начав с нутра пирамиды. Результат впечатляет. Поразившая меня зала под открытым небом. Специально вызванные альпинисты укрепили грозящую сорваться с одного из углов кладку. Увы, царское погребение не было обнаружено. Довольная произведенным эффектом и усиленно вредящая своему здоровью сигаретами, Сильви рассказывает, как несколько лет назад черные археологи взрывали здесь скальную породу динамитом в надежде что-то найти. Пока из их возможных находок на рынке ничего не всплыло. А в древности практичные римляне с 30-го года до новой эры, после известной истории с Клеопатрой, Антонием и Октавианом, Египет стал римской провинцией, встали здесь военным лагерем, устроили в пирамиде каменоломни и наладили металлургическое производство. Под тем выступом входного коридора, где сидит и курит Сильви, вниз идут какие-то маленькие помещения. Осматриваем их, но назначения не понимаем. Мирослав Вернер, в течение многих лет возглавлявший чешскую экспедицию в другом столичном некрополе, Абусере, где стоят усыпальницы пятой династии, в своей очень подробной книге о пирамидах, вышедшей в 1997 году, предлагает три варианта реконструкции погребальной камеры пирамиды в Абу-Рааше. Она была облицована гранитом и, подобно камере Хуфу, имела плоское перекрытие, а поэтому, возможно, систему разгрузочных камер. Она была отделана известняковыми плитами и имела двухскатную крышу. Тоже известняк, но потолок, сложенный уступами, как в погребальных камерах Снафру в Мейдуме и Дахшуре или как в Великой галерее в пирамиде Хуфу. Потрясенные мы забыли, что в 6 метрах от северной стороны пирамиды были обнаружены остатки внутренней окружной стены, а еще дальше и внешней, некогда надежно отгораживавшей весь погребальный комплекс от мира прямоугольником. Ее толщина внушает уважение. 2,5 метра. Мы подошли к устью восходящей дороги и залюбовались видом на долину. Потом пошли обратно на восток, но уже по краю плато. Далеко в дымке высились кристаллы пирамид Гизы. А на юго-западном углу большой пирамиды Джедифра нас напрасно прождала ее маленькая напарница, так называемая пирамида-сателлит. Впрочем, сохранилась она скверно, и без помощи работающих здесь археологов ее, возможно, и не заметишь. Хотя, похоже, она не такая маленькая. Сторона основания 25 метров. В Абу-Рааше одни загадки. Это сооружение вызывает споры египтологов. Штадельман и Яноши, австрийский специалист по женским гробницам, считают его культовой пирамидой. Мараджольо и Ринальди, подчеркивая место ее расположения, склонны приписать ее погребению супруги царя. Был ли сам Джедифра похоронен в Абу-Рааше? Странный вопрос. И тем не менее, пока на него невозможно ответить. Его имя найдено на каменной табличке из раскопок в Завиет-эль-Ариане, в 1,5 километрах к югу от Гизы. Там располагаются остатки сооружения, очень сходного с памятником в Абу-Рааше. Причем там, на дне глубокой шахты, был найден неподписанный овальный саркофаг из гранита. Увы, за фараонами со времен первой династии водится манера иметь несколько гробниц, хотя одной таблички маловато, чтобы приписать этот саркофаг Джедифра. Некоторые египтологи полагают, что Джедифра собирался построить для себя в Абу-Рааше не пирамиду, а высокую мастабу, что-то типа гробницы царицы Хенткаус в Гизе или Шепсескафа в Саккаре, то есть нечто подобное половине пирамиды. Дело в том, что многие блоки вытесаны с углом наклона в 65 градусов, а это значит, что стороны сооружения круто устремлялись бы вверх, как в нижней части так называемой пирамиды со сломанными гранями, царя Снофру в Дахшуре. Возможно, мы неверно называем этот памятник недостроенной пирамидой. Он и не предполагал завершения. Другие ученые хотят увидеть в Абу-Рааше основание ступенчатой пирамиды, как у первого царя эпохи Древнего Царства Джосера. Оба последних фараона – достойные примеры для подражания, основатели династий, соответственно, четвертый и третий. По мнению Вернера, стоит поразмыслить над хронологией. За 8 лет правления Джедифра должен был успеть больше сделать для своего последнего пристанища. Джедифра вполне мог заказать себе памятник в архаическом стиле. Ведь если говорить о погребальной камере, то в период правлений Снофру и Хуфу очевидна тенденция располагать ее повыше в теле пирамиды, а здесь, в Абу-Рааше, мы видим возвращение старой традиции – запрятать саркофаг поглубже. Кроме того, сам способ строительства – широкая открытая траншея, завершающаяся огромной вертикальной шахтой. На плане это выглядит как буква «Т», основание которой – вход, а шапочка – сама погребальная камера. Черты стиля Джосера усматривает Марк Леннер в скудных остатках перекрытий. Замечу, что для своего последнего пристанища Джедифра избрал не просто пустое плато, а Абу-Рааш, место с традициями. Здесь найдены погребения эпохи первой династии, времени становления великого государства в долине Нила и памятники с именами двух крупнейших царей – Аха и Ден. Возможно, ему была важна близость к Гелиополю, ведь он сын Ра, поэтому и удалился из Гизы от своего земного отца Хуфу. Если бы царь Джедифра построил полноценную пирамиду в Абу-Рааше, она была бы сопоставима с гробницей Менкаура в Гизе или Неферер-Кара в Абусере. И все-таки, прямо скажем, хотя и в гранитной оболочке, но средняя пирамидка. Площадь основания в 4 раза меньше, чем у Хеопса. Однако расположена она на высоком плато, 150 метров над долиной Нила. Отсюда огромная Гиза, как на ладони. Не исключено, что Джедифра вступил на престол уже немолодым, такой, как Хуфу, вряд ли уступил бы порулить, и трезво оценил свои возможности. Так, при значительно меньших затратах, Джедифра возвысился бы над Хуфу, чью гробницу, как видимо, уже тогда было понятно, впрямую не переплюнуть. Судьба распорядилась иначе. Но 10-метровая пирамида Джедифра все равно выглядит потрясающе.